Неизвестный не мог себе позволить быть слишком терпеливым. Время много значило для него. Несомненно, его выстрелы были услышаны внизу, и в считанные минуты он должен был скрыться. Я приближался к нему довольно быстро, но я не был к этому, и он услышал мои шаги. Я находился в 6-7 футах от него. Он быстро обернулся и вздрогнул, заметив нечто, летящее ему в лицо. То была моя шляпа. Он выстрелил наугад, но это было все, что он успел сделать. Удачный боковой удар ногой подбросил его руку, и револьвер его с грохотом покатился по крыше. На какую-то долю секунды я потерял равновесие и упал на руки. Парень взвизгнул и с невероятным бешенством налетел на меня. Я увернулся от его удара, нацеленного в голову, и вскочил на ноги. Парень оказался неплохо тренированным. Он начал ложную атаку, нацеливая удар в голову, и я умышленно сделал неверный выпад. В ту же секунду он провел удар в висок, но только мой висок находился уже в другом месте. Более того, он напоролся на мой рубящий удар снизу, заставивший его на мгновение с воплем подняться на носки. Я уже подготовил новый удар, но он обхватил меня руками и повис на мне. И в этот момент я узнал его. Его настоящее имя было Арти Хелл. Он приводил в исполнение смертные приговоры синдиката. Я разжал его руки, обхватывавшие меня за плечи, и с силой отшвырнул от себя, будучи уверен, что он распластается у моих ног. Однако, падая, ловко поддел мою ногу своей так, что я упал на спину. Падая, я подогнул ноги, готовясь к атаке. Но профессиональный убийца, видимо, понял, что его ожидает в случае нового нападения, и на риск не пошел. Вскочив, он немедленно секунды бросился к краю крыши, намереваясь перепрыгнуть 5-футовый воздушный промежуток до крыши соседнего дома. Кто-то натянул проволочную антенну как раз вдоль края крыши, и в начале прыжка его нога зацепилась за антенну, и он полетел вниз между домами, слишком ошеломленный, чтобы кричать. Подобрав свою шляпу и впрыгнув в ботинки, я схватил свой простреленный плащ и бросился вниз. Сирен слышно не было, но полиция могла появиться и без шума. Найдя выключатель в проходном коридоре, я зажег свет. Кэт выглянул на меня с пола и улыбнулся. «Взял его?» «Он мертв. Что здесь произошло?» Кэт кивнул в сторону дальнего конца коридора. Я быстро прошел туда и на пару секунд повернул там выключатель. Около стены с бинтом на шее лежал парень. На его светлой рубахе нетрудно было заметить свежие пятна крови и 2 пулевых отверстия на груди. Я вернулся к Кэту. Он не позволил прикасаться к себе и держал руки скрещенными на груди. «Я приведу доктора». «Бесполезно». Из его груди вырвался стон. «Чепуха, я приведу доктора, и все будет в порядке». Слабым жестом он остановил меня. Я получил свое. Никакие доктора уже не помогут. «А ты, Дип, беги». «Но что случилось?» Виц очень спешил, сделал мне знак. Я вышел, понаблюдал, увидел парня, он шел сюда. Я узнал его, это ликвидатор, кличка Торпеда. Я его тоже узнал, это Арти Хелл. Теперь он сам ликвидирован. Он из синдиката, ты все понял? Да. Видимо, он был послан на помощь Лео Джеймсу. Это твоя работа? Я кивнул в сторону убитого парня. Кэт качнул головой, закашлялся и передал мне свой револьвер. Прошло несколько минут, прежде чем Кэт снова смог заговорить. «Дип, слушаю. Повидай клерка Вестхэмптон насчет звонка Мори Ривсу». С улицы донесся звук сирены. Кэт услышал его и сказал: «Поспеши, Дип. На крышу, как в старые времена, беги». «Кэт, а может быть...» «Нет-нет, мои минуты сочтены. Все. Я все понимаю и знаю. Старые рыцари, совы... Не так уж много было забавного, все время беспокойства, теперь никаких забот». Он сделал пальцами забавную фигуру, о которой я не вспоминал уже более 20 лет. Он изобразил тайный знак рыцарей совы. Я усмехнулся и изобразил ответный знак. «Время, Дип». Он протянул руку, я крепко пожал ее и, обменявшись с ним последним взглядом, бросился к лестничной клетке. Звук сирены прозвучал внизу, время шло. Я поднялся на крышу и, не оглядываясь, быстро и легко стал преодолевать уже знакомые мне препятствия. Когда я спустился вниз, позади меня лежал целый квартал. Взяв такси, я заехал на несколько минут в комнату Кэта. Там я немного привел себя в порядок, спрятал револьвер Кэта и вновь сел в поджидавшее меня такси. Вестхэмптон представлял собой отель низшего класса. Это было дешевое, третьеразрядное место, куда прибивались люди, выбитые из колеи жизненными невзгодами. Многие так и заканчивали тут свой жизненный путь. Здесь было много людей, которые слонялись без дела, перебиваясь кое-как, проживая свои скудные сбережения, чтобы затем опуститься еще ниже на дно, с его вшивыми матрацами и похлебкой из картофельных очисток. Я вошел в так называемый вестибюль и окинул его беглым взглядом.